Дорогие ребята, сегодня для вас вновь звучат страницы книги «Троицкий подарок детям». И следующая глава называется «Сам Господь хранит детей». В житии великого подвижника Божия, саровского старца преподобного Серафима, мы находим поразительный случай промысла Божия, охраняющего младенцев. Прохору, так звали отца Серафима в миру, было всего 7 лет. Его благочестивая мать, во исполнение завещания своего покойного мужа, усердно занималась строительством приходской Сергиевской церкви. Сама следила за работами и для осмотра постройки нередко поднималась на самый верх здания. Раз она взяла с собой на самый верх строившейся тогда колокольни и 7-летнего отрока Прохора. Занятая осмотром работ, мать не заметила, как малютка отошел от нее, оступился и с высоты упал на землю. Пораженная ужасом, она сбежала с колокольни, воображая, что найдет сына своего мертвым. Но какова же была ее радость, когда она увидела его целым и невредимым. Мальчик уже стоял на ногах. Нет нужды говорить, что все признали это спасение особым чудом Божиим и прославили дивную силу Господа, охраняющую невинных детей в минуты смертной опасности. Кто благоговейно внимает путям промысла Божия, тот может видеть подобное проявление Божьей милости к детям, коих ангелы-хранители, по слову самого Господа, всегда видят лице Отца Небесного и ограждают детей от опасности. Над юным Прохором сбылось слово Писания. «На руках возьмут тебя, да никогда приткнеши о камень ногу твою». Псалом 90, стих 12. Вот еще подобный рассказ из жизни известного нашего историка, писателя Николая Михайловича Карамзина. Будучи 10-летним мальчиком, как-то жарким летним днем читал он книгу «Под сенью старого дуба в лесу». А его дядька-старик сидел на траве неподалеку от него. Вдруг нашла грозовая туча, блеснула молния, загремел гром и полил дождь. Старик повел мальчика домой. Шли они неспешно. Гроза усиливалась. И вдруг из лесной чащи выбежал медведь и бросился прямо на отрока, а тот шел в задумчивости и не заметил опасности. Еще минута, и он был бы в лапах лютого зверя. Но в это самое время грянул страшный гром, какого мальчик еще никогда не слыхивал. Ему показалось, что небо над ним раскололось и что молния как бы обвилась вокруг его головы. Он закрыл глаза, упал на колени и только мог сказать: «Господи!» Прошло 30 минут. Он взглянул и видит перед собой убитого молнией страшного медведя. Долго стоял он на коленях, не скоро пришел в себя. Наконец он устремил глаза на небо и, несмотря на черные, густые тучи, как бы воочию видел, сердцем чувствовал присутствие там Бога-Спасителя. Слезы полились из его глаз, слезы глубокой, горячей благодарности Господу за спасение. Карамзин сам описал этот случай и в заключение своего рассказа говорит: «Читатель, верь или не верь, но этот случай не выдумка». А вот дивное чудо милости Божией, которое благоугодно было Господу Богу явить над одним погибавшим беспомощным ребенком. Это было в конце 1893 года в окрестностях села Среднеахтубинского Царевского уезда Астраханской губернии. 13-летний мальчик Гриша, сын небогатого крестьянина, был пастушком на хуторе у другого крестьянина. Хозяин послал его с овцами в село, находившееся от хутора в 10 верстах. Погода, по-видимому, стояла хорошая, и мальчик спокойно отправился в путь по знакомой дороге, не запасшись ни хлебом, ни особо теплой одеждой. Медленно продвигался он со своими овечками, а между тем задул пронзительный холодный ветер, который скоро превратился в сильнейший, почти небывалый ураган. началась столь памятная всем жителям той местности, почти невиданная дотоле метель, которая продолжалась трое суток. На первых порах у мальчика мелькнула мысль поскорее добраться до села. Но потом, когда ураган стал усиливаться, ветер бил прямо в лицо, снежные хлопья слепили глаза, и овцы, подчиняясь направлению ветра, стали сбиваться с дороги. Пастушок понял, что сопротивляться ветру, чтобы добраться до села, бесполезно. В отчаянии он начал громко плакать и кричать, но звуки его голоса тотчас же замирали в воздухе, и невольно ему пришлось идти за овцами по направлению ветра, в сторону от дороги. Несчастному ребенку не оставалось никакой надежды на спасение. Сбившись с пути, в своей плохонькой одежонке он должен был замерзнуть среди поля. Но Господу Богу угодно было спасти ребенка. Почти бессознательно, не зная, куда идет мальчик за овцами. От непроглядной мглы он с трудом может различить впереди идущих овец. Стараясь хоть что-нибудь разглядеть сквозь эту мглу, ребенок, наконец, замечает, что шагах в 10 от него что-то чернеет. Собрав последние силы, он бросается к этому месту и видит, что это небольшая копна соломы, под которой сделано, как будто нарочно, углубление. Эта яма и приняла под свой кров полузамерзшего пастушка. Тут он немного отдохнул, прикрытый от резкого ветра, осмотрелся, вспомнил о своих овечках и немедленно кликнул их к себе поближе. Надергал им соломы для корма и приласкал животных. Снег, между тем, несся со страшной силой и быстротой. Ветер так бушевал, что, казалось, кучка соломы, под которой он укрылся, перевернется, и ему придется умирать от мороза. Наступила ночь. Холод все усиливался. Он пронизывал ребенка насквозь. Но Господь нежданно посылает ему друзей-охранителей. Неразумные животные на этот раз показывают необыкновенную смышленность. Как бы в благодарность за то, что ребенок кормит их, ласкает, они ложатся около него и своими теплыми шубами согревают мальчика. Некоторые из них лижут ему лицо и руки, другие, положив на него свои головы, теплым дыханием согревают его окоченевшие члены и таким образом поддерживают в нем жизнь. Согревшись, мальчик заснул с надеждой, что завтра, может быть, Бог даст, снежная буря утихнет, и он дойдет до родного села. Но и на другой день метель свирепствовала с прежней силой. Что оставалось делать несчастному? Ребенок был как бы обречен на смерть, зарыт заживо в могилу. Он горько плакал о родителях, которых, казалось, больше не увидит, о родном доме, в котором теперь так тепло и хорошо. Изредка он выбирался из своего убежища и давал корм овцам, а потом снова укрывался под соломой. Наступила вторая мучительная ночь. Овцы как днем, так и ночью, когда наедались, то ложились возле своего пастушка и грели его. Мальчик не знал, как и благодарить своих бесценных друзей. Он целовал их, ласкал, разговаривал с ними. В следующую ночь заунывный звон колоколов из сел Среднего и Заплавного доносился до него и часто будил. Ребенок просыпался. Знакомый колокол напоминал ему мать и отца. Болью сжималось его бедное сердце, и он начинал плакать, а вьюга вторила ему своим завыванием. Настал третий день. Ураган несколько утих, но мальчик уже не смел и думать о том, как бы добраться до дома. Душевное страдание, холод, главное — голод, ведь целых трое суток у него не было и крошки во рту, отнимали у него всякую надежду на спасение. Силы его оставляли, он уже едва мог дать корм своим овечкам. От слабости он впадает в забытье, и чудится ему, будто для него топят печку, одевают его, хотят накормить. Вдруг он явственно видит старика и слышит, как тот ему говорит: «Гриша, встань, иди на дорогу, там едут люди, они тебя возьмут». Мальчик делает усилие, поднимается и бредет к дороге. Метель утихла, но сугробы, нанесенные ветром, не дают ему свободы. Он вязнет в снегу, падает, встает и опять падает. а между тем отец его уже вторые сутки разыскивает его по степи. И в это самое время отец увидел ребенка издалека, бросился к нему и, не помня себя от радости, подхватил на руки. Мальчик узнал отца и от волнения и слабости едва мог вымолвить «Батенька!» и лишился сознания. Очнулся он, когда уже был дома, поболел недельку, выздоровел и теперь всем рассказывает, как милосердный Господь услышал горячую молитву его родителей и чудесно спас его. Да, сильна родительская молитва, но кто тот дивный старичок, явившийся мальчику и повелевший ему выбираться на дорогу именно в то время, когда отец искал его? Верующему сердцу думается, не был ли то великий милостивец, святитель Николай Чудотворец, скорый помощник в бедах и напастях? Ведь дело было в дни, близкие к его священной памяти». Следующая глава называется «Что украшает молодость?» Что служит наилучшим украшением юности? Набожность. Она сохраняет сердца юношей в невинности, она оберегает их от недобрых мыслей, она отгоняет грех, она дает мир душе, а через то и крепость телу, и уважение от добрых людей. Вот почему и учит Экклесиаст. «И помни Создателя твоего в дни юности твоей». Книга Экклесиаста, глава 12, стих 1. В чем же обнаруживает себя истинная набожность? В том, что молодой человек не по одной только привычке, не для людских очей, не из страха заслужить упреки от старших, молится, идет в церковь и исполняет христианские обязанности. Он находит утешение для своей души, чувствует себя в своем сердце счастливым, находит в молитвенном общении с Богом свое высшее наслаждение. Иначе сказать, с юных лет он становится христианином не по принуждению, а от всего сердца, и телом, и душою. В первые времена христианства, когда среди язычников господствовало распутство, а среди евреев – серебролюбие, достойно было удивления – что те самые, которые крестились из язычников и евреев, уже не находили для себя другого высшего наслаждения и счастья, как читать Слово Божие, иметь общение с христианами, жить по-христиански. Сам апостол Павел говорит о себе, что он в одном Эфесе 3 года день и ночь не переставал учить. Деяния святых апостолов, часть 20, стих 31. А за поучением всегда следовала молитва. Вот какое наслаждение находили тогда люди в Слове Божием, в духовном поучении, в братской любви. Они забывали даже пищу и сон, и все свои дела, и не могли оторвать себя от всего духовного утешения. Так что в самих муках и смерти видели счастье. Когда святого Поликарпа, епископа Смирнского, глубокого старца, приговорили к сожжению, и, подводя его к приготовленному для него костру, хотели связать ему руки, то он сказал, «К чему это, друзья мои? Тот, кто удостоил меня счастья умереть за него, он даст мне и столько мужества, что я с великой радостью взойду на костер». И он снял с себя обувь и взошел на костер, и радостно смотрел, как пламень обнимает его ноги до колен. В наше время за веру не подвергаются мучениям, не жгут на кострах, но и теперь иногда бывает немало препятствий и затруднений к исполнению христианских обязанностей. И как же бывает приятно видеть, когда наши дети, какой бы ни был жестокий мороз, какая бы ни была метель, грязь или ненастье, когда все говорят, нельзя идти в церковь, как идти в такую погоду? Они идут. Идут потому, что их влечет невидимая сила, влечет то благодатное утешение, какое ждет их там при божественной литургии, при слушании святого Евангелия и песнопении церковных. И как приятно, когда они делают это без всякого принуждения, когда никто не требует от них такого труда. Они сами, по доброй воле, стоят в холодной церкви, ощущая в своих сердцах истинное счастье, блаженство. Что еще украшает молодость? Любознательность. Юноши должны запасаться в годы своей юности всякими полезными знаниями. В приобретении познаний они должны быть ненасытны, неутомимы. Где бы ни чаяли они научиться чему-нибудь полезному, пусть спешат туда, потому что учение – это такое сокровище, которое не горит на огне и не тонет в воде, которого злодей не украдет и червь не поточит. Учение возвышает человека в глазах добрых людей. Оно дает ему земные блага. Оно ведет и к вечному спасению. Читаем в Евангелии святого апостола Луки. «И Иисус, преспеваши премудростью и возрастом и благодатью у Бога и человеков». Евангелие от Луки, глава 2, стих 52. Так и всякий юноша должен учиться и учиться. Иисус Христос, будучи 12 лет, уже сидел в храме Иерусалимском между ученейшими законниками, предлагал им вопросы, давал ответы, так что они дивились его знанию Священного Писания. Вот урок нашим юношам – учиться Священному Писанию, становиться в церкви на клирос, петь, читать псалмы, паримии и апостол, читать не устами только, но и умом, и сердцем. А чего не понимают, спрашивать у того, кто постарше, да поопытнее, и с каждым днем преуспевать в премудрости. Кроме наук духовных, есть много и других полезных наук. Всему этому им надо учиться, ничего полезного не упускать. Что составляет третье украшение молодости? Степенность и добрые привычки. Нужно ли сказать слово или сделать дело? Пусть юноша прежде обдумает, хорошо ли, разумно ли будет его слово или дело, чтобы потом не пришлось ему стыдиться, когда о том узнают другие. Лучше всего для юности поставить себе за правило, раз и навсегда, никогда не употреблять нечистых, скверных слов, раз и навсегда расстаться с ними и не смотреть на тех глупых людей, которые их употребляют. Слова наши должны быть чисты, ибо мы носим на себе чистейшее имя Господа Иисуса Христа, имя того, кто никогда не гневался, а еще и за тех, которые распяли его, молился. Он и нас учил. «Иже аще речет брату своему, рака, пустой человек, повинен есть сонмищу, верховному судилищу, а иже речет, уроде, безумный, повинен есть гиене огненней». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 22. Самое лучшее – вовсе не знать никаких скверных слов. А когда нельзя сказать доброго слова, лучше ничего не говорить, молчать. Одного ученого спросили, как он, будучи в детстве очень трудным мальчиком, дожил до глубокой старости. Он отвечал, «С самого детства у меня никогда не было ни одного недруга. Не осуждал, кроме себя самого». Себе я всегда был строгий судья. Я никогда никому не сказал пустого слова, и за это меня все любили, и у меня было много друзей, а врагов — ни одного. Душа моя была всегда спокойна, а это благотворно действовало и на тело. Другой, очень опытный в жизни человек, говорил, «С малых лет я привык обходиться со всеми почтительно. Может быть, кто и не стоил того, но ведь от этого мне не было вреда». Зато все меня любили и помогали мне в нужде. Чисты и добры пусть будут речи у степенного юноши, чисты и праведны пусть будут и его дела. Наши молодые люди, возвращаясь с военной службы, приносят с собой дурные привычки. Но и там не каждый усваивает все дурное. Добрый и там остается добрым, степенный и там будет таким же. Берегитесь, юноши, берегитесь, девицы, чтобы не вышло когда-нибудь из ваших уст нечистое, грешное слово или слово осуждения других. Старайтесь, чтобы все было у вас обдумано и прилично. Ссору, брань, драки, пересуды, нечистые песни и пристойные шутки гоните от себя прочь. Что еще красит молодость? трудолюбие. Что бы ни делать, себе или другим, за деньги или даром, по приказанию или по найму, все надо делать усердно и не терять ни дня, ни минуты напрасно. А то бывает у нас так. Работает человек для себя, работает усердно, хорошо, скоро. Работает для другого, без присмотра, и работать не станет, будет ходить без дела. Нужно ли исполнять повинность общественную? Он посылает за себя, если можно, какого-нибудь самого плохого работника, лишь бы день прошел. И вот, где нужно для дела не больше 10 хороших работников, туда выйдет человек 40. И все же дела не доделают. Но вы, юноши, вы, девицы, стыдитесь так работать. Для кого бы вы ни работали, работайте честно, и это принесет вам честь. Идите справлять повинность с убеждением, что трудитесь для общего блага, не по нужде. Работайте усердно, старательно, так как бы вы стали делать это для себя. Скажу вам пример. Раз я иду полем и вижу, около виноградника трудятся 4 работника из немцев. Я заговорил с ними. Они ответили мне несколько слов. Но потом, когда я хотел еще поговорить, старший из них сказал мне: «Извините, мы дело делаем, разговаривать нам некогда». Вот как дорого ценит время немец-работник, и притом время не свое, а того, кто ему за него платит, хотя работает и без присмотра. И тот, для кого они трудятся, знает, за что деньги платит, и не имеет нужды ходить досмотреть, ибо уверен, что не пропадет у него даром ни минутки. Будьте же и вы такими работниками, и будет вам хорошо, каждый будет ценить ваши труды по достоинству».